Глава 47. Повествующая о том, как преподобные монахи ночью встретили преграду в виде реки, достигающей неба, и как Дзиньгун и Муму, проявив милосердие, решили спасти детей. Итак, правитель страны Удзиго, откинувшись на своем императорском троне, безутешно рыдал до самого вечера. «Зачем вы так убиваетесь, Ваше Величество?» — промолвил Сунь-Кун, подходя к правителю. «Ведь вы собственными глазами видели трупы этих даосов и убедились в том, что один из них был тигром, второй — оленем, третий же — сила барана, несомненно, был рогатым бараном. Если не верите, прикажите выловить его останки и легко убедитесь в том, что я говорю правду». «Все ваши наставники — оборотни, принявшие вид людей, и явились они сюда лишь для того, чтобы погубить вас. Счастье ваше, что мы вовремя пришли сюда, уничтожили этих волшебников и спасли вас от верной гибели. Зачем ж так горевать? Выдайте лучше нам дорожные свидетельства, и мы отправимся в путь». Лишь теперь правитель стал постепенно приходить в себя. «Ну, что ж, примите, почтенный монах, мою сердечную благодарность», — сказал он. «Но сейчас уже поздно. Главный наставник наследника», — обратился он к одному из сановников, — «проводите гостей в храм источника знаний и позаботьтесь об их ночлеге, а утром откройте восточный зал и велите стряпчему приготовить торжественную трапезу только из овощных блюд». На следующее утро в пятую стражу во время утренней аудиенции правитель в присутствии всех сановников объявил следующее: «Расклеить у всех городских ворот, а также на всех улицах, указ, призывающий всех монахов-буддистов срочно явиться в город». Здесь нет надобности распространяться о том, как перед храмом источника знаний выстроились все придворные, и, дождавшись выхода Трипитаки и его учеников, с почетом проводили их к восточному залу, где и была устроена торжественная трапеза в честь паломников. Расскажем лучше о буддийских монахах. Спасаясь от даосов, они разбрелись в разные стороны, и вот сейчас, узнав о том, что их призывают вернуться в город, они обрадовались и поспешили туда, чтобы отблагодарить великого мудреца за свое спасение и вернуть ему волоски, которые он дал им для охраны. Когда пир закончился, правитель выдал паломникам дорожные свидетельства и сам вместе с супругой, родственниками и приближенными проводил Трипитаку и его учеников до городских ворот. Когда они вышли из ворот, то увидели по обеим сторонам дороги буддийских монахов. Стоя на коленях, они восклицали: «Великий мудрец, равный небу, отец наш, Спаситель, услышав о том, что ты уничтожил злых духов и освободил нас от грозящей нам смерти, мы поспешили сюда, чтобы поблагодарить тебя за великую милость и вернуть тебе волоски, которые ты дал нам». «Все ли вернулись?» — улыбаясь, спросил Сунь-Кун. «Все 500 человек!» — отвечали монахи. Сунь-Кун встряхнулся, и волоски вернулись на прежнее место. «Этих монахов действительно освободил я», — сказал Сунь-Кун, обращаясь к правителю и его сановникам. «Сейчас, когда все три духа уничтожены, вы сами видите, что буддизм — это истинное учение. Впредь не исповедуйте ложных учений, и я надеюсь, что все три религии сольются воедино, и вы будете почитать одинаково как буддийских, так и даосских монахов и стремиться к воспитанию людей талантливых и образованных. Я же позабочусь о том, чтобы ваша страна процветала». Правитель изъявил согласие последовать советам Сунь-Куна и, выразив ему свою глубокую признательность, проводил Трипитаку и его учеников за городскую стену, и наши паломники, неуклонно стремясь к достижению поставленной перед ними цели, получению трех сокровищниц буддийских писаний и прославлению священного имени Будды, продолжали дальнейший путь. С рассветом путники поднимались и двигались дальше, на ночь останавливались на отдых. Им приходилось переносить и жажду, и голод. Незаметно минула весна, прошло лето, и снова наступила осень. И вот однажды, когда стемнело, Трипитак остановил своего коня и, обращаясь к своим ученикам, спросил: «Где же мы сегодня остановимся на ночлег?» «Учитель», — с укором сказал Сунь-кун, — «такой вопрос может задавать мирянин, но человеку, ушедшему от мира, это не к лицу». «Не все ли равно, кто спрашивает, мирянин или человек, ушедший от мира?» — удивился Трипитака. «Дело в том, что миряне могут возиться с ребятишками или же спать со своими женами в теплой постели, но разве можно нам, монахам, думать о подобных вещах? Мы должны при луне и звездах, перенося голод и жажду, двигаться вперед и останавливаться лишь тогда, когда на пути возникает препятствие». «Дорогой брат», — вмешался тут Джубадзе, — «ты помнишь об одном, но совершенно забываешь о другом. Мы прошли сегодня очень трудный и опасный путь, и мне с такой тяжелой ношей было особенно тяжело идти. Поэтому совершенно необходимо найти сейчас какое-нибудь пристанище, чтобы я мог хоть немного поспать и подкрепиться, набравшись сил для завтрашнего дня. В противном случае я могу ноги протянуть от усталости». «Пока светит луна, мы будем идти», — сказал на это Сунь-кун. «И если нам встретится какое-нибудь жилище, остановимся». Трипитаке и его ученикам не оставалось ничего другого, как последовать за Сунь-куном. Они прошли еще немного и вдруг услышали шум воды. «Ну вот», — воскликнул Джубадзе, — «кончился наш путь». «Дорогу нам преграждает вода», — подтвердил Шасен. «Как же мы переправимся?» — забеспокоился Трипитака. «Погодите, я посмотрю, глубока ли эта речка», — сказал Джубадзе. «Перестань болтать глупости», — рассердился Трипитака. «Каким образом ты можешь узнать, глубока ли река?» «Я возьму камень величиной с гусиное яйцо и брошу его на середину. Если раздастся всплеск и пойдут пузыри, значит, река мелкая. Если же камень шумом пойдет на дно, значит, здесь глубоко». «Ну что ж, пойди, посмотри», — согласился Сунь-кун. Джубадзе разыскал камень, бросил его в воду, и они услышали, как он с гулом опустился на дно. «Да, здесь очень глубоко», — сказал Джубадзе. «На тот берег нам не перебраться». «Глубину ты узнал», — сказал тогда Трипитака. «А вот ширина реки нам так и неизвестна». «Эту я не могу узнать», — отвечал Джубадзе. «Погодите», — сказал Сунь-кун, — «я узнаю». С этими словами наш чудесный мудрец совершил прыжок в воздух и стал пристально всматриваться, и вы послушайте, что он увидел. Воды широкие просторы легли в сиянии луны, и рукава реки искусно, казалось, были сплетены. Речной простор сливался с небом, и только маковки вершин в цветенье пышном поднимались из поглощающей глубин. Как будто сто приняв потоков, реки росла величина, и домом тысячеэтажным вздымалась мощная волна. И друг на друга, налетая, стремились вдаль гряды валов, на отмелях гуляли цапли, здесь не встречался рыболов. Река раздвинулась, как море необозримо широка. Вглядись, и все-таки безбрежной тебе покажется река. Сунь-кун быстро спустился на землю и сказал: «Учитель, река эта так широка, что нечего и думать перейти ее. Вы знаете, что мои глаза очень зорки. Днем я вижу все, что ожидает нас на расстоянии в 1000 ли, и даже ночью могу рассмотреть все, что делается на расстоянии в 500 ли. Но сейчас, сколько я ни смотрел, я никак не мог увидеть противоположного берега. Трудно даже представить себе, какой ширины эта река». Услышав это, Трипитака пришел в отчаяние. Он не мог даже слова выговорить и, всхлипывая, бормотал: «Ученики мои, Что же мы будем делать? Не горюйте, учитель, сказал тут Шассен. Взгляните, мне кажется, что там стоит человек. Да, это как будто рыбак вытаскивает сеть, подтвердил Суникун. Обождите, сейчас я пойду поговорю с ним. В несколько прыжков Суню-кун с посохом в руках очутился около того места, где они увидели рыбака. И каково же было его удивление, когда перед ним оказался не человек, а каменная плита. На плите в старинном стиле джуань были написаны три крупных иероглифа «Река, достигающая неба». Пониже были еще две строчки в 10 иероглифов, только поменьше, и надпись гласила «Ширина реки». 800 ли, лишь немногим удалось перейти ее. «Учитель!» — крикнул Суню-кун. «Посмотрите, что здесь написано!» Когда Трипитака подошел к плите и прочел надпись, из глаз его полились слезы. «Ученик мой!» — молвил он. «Покидая город Чанянь, я не думал, что путь в Индию так труден. Мне и в голову не приходило, что всякие злые духи и демоны будут чинить мне препятствия, и что мне придется пересекать столько гор и рек». «Прислушайтесь, учитель!» — воскликнул Джубадзе. «Вам не кажется, что где-то бьют в гонг? Очевидно, кто-то устроил для монахов трапезу. Хорошо бы нам попасть туда, мы подкрепились бы немного, узнали бы, где переправа, и завтра перебрались бы через реку». Трипитака прислушался. Откуда-то действительно доносились удары гонга. «Это, несомненно, буддийские монахи», — молвил Трипитака. «У даосов не бывает такой музыки. Мы должны тотчас же отправиться туда». И они пошли прямо на звуки. Суню-кун, как всегда, шел впереди. Дорога была ужасная. С трудом, по ухабам, перейдя песчаную отмель, они увидели селение, дворов примерно на 500. По виду дома принадлежали зажиточным хозяевам. Вдоль горы идет дорога, бьет источник у обрыва. Крики жалобные птицы раздаются в ветках ивы. Все калитки на запоре, на засовах все ворота, и на отмелях песчаных цапель сладкая дремота. Уж не слышно звуков флейты, не гремят вальков удары, лишь качается осока, шелестя листвою старой. Да камыш под ветром гнется и трепещет на болоте, лай доносится собачий из закрытых подворотен. Не видать в окошках света и людей, как не бывало, лишь рыбак на переезде в лодке дремлет у причала. В небе диск висит зеркальный, и дыхание ряски белый с ветром с берега другого чуть заметно долетело. Трипитака сошел с коня. Возле одного дома, находившегося как раз в начале улицы, развивался флаг, во дворе был виден свет фонарей, откуда доносился аромат благовоний. «Суню-кун», — сказал тут Трипитака, — «пожалуй, здесь лучше, чем в пещере, у реки или на горе. В доме мы сможем укрыться от холода и спокойно поспать. Только вам пока туда лучше не ходить. Вы настолько безобразны, что одним своим видом можете навлечь беду, и мы останемся без пристанища. Сначала пойду я и попрошу хозяина пустить нас на ночь. Если он согласится, я позову вас. Если же откажет, все равно не устраивайте скандалы». «Пожалуй, это правильно», — согласился Суню-кун. «Вы идите, а мы подождем вас». Трипитака снял плетеную шляпу, поправил балахон и с непокрытой головой и посохом в руках подошел к воротам. Ворота были полуоткрыты, однако Трипитака не решился войти во двор. Он постоял немного и вскоре увидел, как из ворот вышел старец с четками на шее. Бормоча молитву, старец стал закрывать ворота. Трипитака, молитвенно сложив руки, поспешил обратиться к нему. «Почтенный благодетель!» — громко произнес он. «Разрешите спросить вас?» «Вы опоздали, почтенный монах», — отвечал старец, тоже кланясь. «Как опоздал?» — спросил Трипитака. «Очень просто. Ничего уже не осталось. Вам следовало прийти пораньше. Монахи, для которых мы устроили трапезу, ели сколько их душе было угодно. Кроме того, мы дали каждому из них по 3 шена риса, по куску полотна и еще немного денег. Жаль, что вы так поздно пришли». «Почтенный благодетель», — сказал низко, склонившись Трипитака, — Я шел не на трапезу. Что же в таком случае привело вас сюда? Удивился старик. Я посланец танского императора и иду из Китая в Индию за священными книгами, отвечал Трипитака. И вот, когда я прибыл сюда, наступил вечер. Услышав звуки гонга, я решил попросить вас пустить меня на ночлег, а завтра с рассветом я снова отправлюсь в путь. «Почтенный монах!» — воскликнул старик и даже руками замахал. «Разве вы не знаете, что человек, принявший монашеский обет, не должен лгать? До Китайской империи 54 000 ли! Как же вы могли проделать этот путь сами?» «Вы совершенно правы, уважаемый благодетель», — сказал Трипитака. «Мне удалось добраться сюда лишь потому, что у меня есть 3 ученика, которые помогали мне перебираться через горы и реки, охраняли и оберегали меня на протяжении всего пути». «А где же они сейчас? Почему их нет с вами?» — спросил старик. «Позовите их, пусть отдыхают». «Ученики!» — позвал Трипитака. Как вы знаете, читатель, Суню-кун обладал неугомонным характером, Джубадзе был груб и невежествен, а Ша-сен прост и неотесан. И вот, услышав, что их зовут, они, позабыв обо всем, опрометью кинулись во двор. Один тащил за собою коня, другой, нагруженный вещами, шел в припрыжку. Увидев их, старик от страха упал на землю. «Злые духи пришли! Злые духи!» — бормотал он. «Почтенный благодетель! Не бойтесь!» — стал успокаивать его Трипитака. «Это не злые духи, а мои ученики!» «Как же так?» — сказал весь дрожа старик. «У такого, как вы, благородного и почтенного на вид человек, ученики — настоящие чудовища!» «Вы не смотрите, что у них не совсем приятный вид!» — сказал Трипитака. «Зато они умеют подчинять драконов и тигров и вылавливать и уничтожать злых духов!» Старик с недоверием отнесся к словам Трипитаки. Вместе они потихоньку вошли во двор. Между тем ученики Трипитаки уже успели привязать коня и, ворвавшись в приемную комнату, опустили на землю поклажу. В это время в приемной комнате находилось еще несколько монахов, которые нараспев читали молитвы. «Эй, что вы там поете?» — подняв морду, крикнул Джубадзе. Монахи взглянули на Джубадзе и пришли в неописуемый ужас. Они глядели на прибывшего, ушастого и длинномордого, огромного, широкоплечего и громогласного и гордого. Ша-сен и Суню-кун особенно казались страшными видениями. Монахи были перепуганы, и чин нарушился моление. Псалмы еще читала братья, но знак дал старший к окончанию. Звонарь забыл о колокольчиках, упала Будды изваяние. Тушили фонари в отчаянии, толпились, бегали растерянно, споткнувшись на пороге, падали и сталкивались ненамеренно. И головы их громко стукались, как будто тыквы перезрелые. Так суматоха это праздное моленье представлением сделала. Глядя, как разбегаются монахи, Суню-кун, Джубадзе и Ша-сен стали хлопать в ладоши и громко смеяться. Это еще больше напугало монахов. Они ринулись прочь, спасая свою жизнь, налетая друг на друга и сталкиваясь лбами, и вскоре в помещении никого из них не осталось. Между тем Трипитака вместе с хозяином вошел в приемную комнату, где было совершенно темно. Тут они услышали хохот учеников Трипитаки. «Негодяи вы, этакие!» — стал ругать их Трипитака. «Что же вы безобразничаете? Разве поверит кто-нибудь, что я каждый день делаю вам наставление? Ведь еще в старину говорили, тот, кто добродетелен от природы, является святым человеком. Кто становится добродетельным благодаря наставлениям, является мудрецом. Тот же, на кого не действует даже наставление, является глупцом. Выходит, вы и есть глупцы. Вы, как безумные, ворвались во двор и перепугали нашего благодетеля. Вы разогнали монахов, возносивших моления. Неужели вы не понимаете, что вина за все это ложится также и на меня?» Ученики до того сконфузились, что не нашли даже, что ответить. Наконец старик убедился, что это действительно ученики Трипитаки. «Ничего особенного не произошло», — сказал он, кланяясь Трипитаки. «Мы только что закончили моление, загасили фонари и роздали бадаяни». «В таком случае», — сказал Джоубадзе, — «принесите нам остатки еды, предназначенные для жертвоприношения. Мы поедим и ляжем спать». «Принесите сюда фонари», — крикнул старик. Услышав это, люди, находившиеся в наружных помещениях, очень удивились. «Да ведь там у них происходит моление, и много свечей», — сказали они. «Зачем же еще фонари понадобились?» Несколько слуг вышло из дому, и тут они убедились, что в приемной совершенно темно. Тогда они зажгли фонари и прошли туда. Однако, увидев Джоубадзе и Шассена, они со страха побросали фонари и опрометью бросились обратно, захлопнув за собой дверь. «Злые духи явились!» — кричали они на бегу. Тогда Суню-кун поднял с земли фонарь, зажег свечи и, притащив кресло, пригласил Трипитаку занять почетное место. По сторонам от него уселись его ученики, напротив сел старик-хозяин. В этот момент, когда они беседовали, раздался стук двери, и из дома, опираясь на посох, вышел еще один старец. «Что за черти появились ночью в нашем добропорядочном доме?» — спросил он. Тогда первый старец поспешно поднялся со своего места и, идя навстречу пришедшему, ответил: «Успокойся, брат, это не злые духи, а преподобный монах из Китая, империи Танов, который идет за священными книгами. И хотя его ученики на вид довольно безобразны, люди они хорошие». Тогда второй старец положил свой посох и, поклонившись гостям, приветствовал их. Когда церемония приветствия была окончена, он распорядился, что принесли чай и кушанье. Однако, несмотря на то, что он отдавал свое приказание несколько раз, дрожавшие от страха слуги так и не осмеливались накрывать на стол. «Почему это ваши слуги ходят взад и вперед?» — не вытерпев, спросил Джоубадзе. «Я позвал их, чтобы они подали вам кушанье, почтенные отцы», — отвечал хозяин. «И сколько человек будет нам прислуживать?» — поинтересовался Джоубадзе. «8», — последовал ответ. «Кого же они будут обслуживать?» — продолжал допытываться Джоубадзе. «Да всех вас», — отвечал хозяин. «Ну, для того, чтобы обслужить вон того белолицего учителя, потребуется всего один человек», — сказал тогда Джоубадзе. «Для того, чтобы обслужить этого, заросшего волосами и похожего на бога грома, нужно не меньше 2 человек. До того со зловещим лицом необходимо 8 человек, но для меня одного все 20». «Можно подумать, что у вас огромный аппетит», — сказал хозяин. «Боюсь, что им всем не управиться», — отвечал Джоубадзе. «Ну, не бойтесь, люди у нас найдутся», — произнес хозяин. На зов его явилось 40 человек взрослых и подростков. Между тем, разговор старика с гостями успокоил обитателей дома, и они перестали бояться. Они принесли и поставили на почетное место стол для Трипитаки, по бокам 3 стола для его учеников, а 1 стол, за который сели оба хозяина, поставили против стола Трипитаки. Вначале были поданы фрукты и овощные блюда. Затем принесли пампушки, вареный рис и приправы. Перед тем, как приступить к трапезе, Трипитака встал и, подняв палочки, стал читать молитву. Дурень, который был жадным до еды, да вдобавок к тому же еще сильно проголодался, не мог дождаться, пока Трипитака кончит молитву. Придвинув к себе большую деревянную чашку, покрытую красным лаком, наполненную рисом, он опрокинул ее в рот. «Этот почтенный монах ничего не соображает», — сказал стоявший рядом подросток-слуга. «Если бы он спрятал пампушку, это было бы еще ничего. А рисом ведь он перепачкает всю одежду». «Да ничего я не прятал», — отвечал, хитро улыбаясь, Джоубадзе. «Я съел всю чашку». «Ты рта не раскрывал», — сказал работник. «Как же ты мог съесть ее?» «Глупости вы говорите», — сказал Джоубадзе. «Есть не верьте, смотрите, как я это делаю». Тогда работник наполнил еще 1 чашку и передал ее Джоубадзе. «Дурень, как и в первый раз, опрокинул ее прямо в рот. «Почтенный отец», — сказали изумленные слуги, — «да что у тебя горло полированным кирпичом, что ли, выложено, что пища проходит как по маслу без малейшей задержки?» Пока Трипитака читал молитву, Джубадзе уничтожил таким образом чашек 6 риса. И только после того, как молитва была прочитана, он взял палочки и принялся за еду наравне со всеми. Дурень пожирал все, что было перед ним. Он без разбора сгребал рис, пампушки, фрукты и прочую еду, и все это запихивал себе в рот. «Давай, подбавляй, накладывай!» — только покрикивал он. «Что-то вы плохо подносите!» «Мудрый брат мой», — сказал тут Суню-кун, — «тебе бы не следовало жадничать, ведь лучше быть сытым наполовину, чем голодать, что мы вынуждены были бы испытать, если бы остановились на ночлег в горах. Молчи ты, морда!» — отмахнулся Джубадзе. «Ведь недаром говорится, чем кормить монахов не досыта, лучше быть заживо погребенным. Не обращайте на него внимания и убирайте со стола», — сказал Суню-кун. «Мы не станем скрывать от вас, почтенные монахи», — молвили тогда с поклоном хозяева. «Пришли бы вы днем, все было бы в порядке. Мы могли бы накормить не меньше 100 человек, даже с таким аппетитом, как у этого почтенного монаха. Но вы опоздали. Мы собрали остатки, сварили пампушки всего из одного даня муки, 5 доу риса и приготовили немного закусок. Мы хотели угостить своих соседей и накормить наших монахов. Но когда вы появились, от страха все монахи разбежались, и мы не решились пригласить даже ближайших соседей. Все, что было у нас приготовлено, мы преподнесли вам. Если вы голодны, можно распорядиться, чтобы приготовили еще». «Конечно, распорядитесь», — сказал Джубадзе. Когда со стола была убрана посуда, Трипитака поклонился хозяевам и поблагодарил их за угощение. «Скажите, пожалуйста, — сказал Трипитака, — по какому случаю у вас сегодня было устроено богослужение?» «Об этом не стоит спрашивать, — сказал, смеясь, Джубадзе. Известно, что богослужения устраиваются либо не с посланием урожая, либо в честь окончания бедствия, либо в память об умершем». «Нет, у нас тут совсем другое, — отвечал хозяин. «По какому же случаю вы устроили трапезу?» — продолжал допытываться Трипитака. «Это богослужение было совершено в память о том, кто должен скоро умереть». Услышав это, Джубадзе так и покатился со смеху. «Ну и шутник же вы, почтенный дедушка!» — сказал он. «Мы сами непревзойденные обманщики, а вы хотите провести нас такими пустяками. Да разве монахам неизвестно, по какому случаю устраивается богослужение? Можно при жизни совершать богослужение и сжигать различные предметы для того, чтобы переселившийся в загробный мир не испытывал ни в чем недостатка на том свете, а также богослужение для предварительной оплаты возможных грехов. Но как же можно совершать богослужение в память о том, кто еще не умер?» «Да этот дурень не так уж глуп», — с одобрением подумал Суню-кун и сказал. «Вы что-то, почтенный отец, путаете. Как же можно совершать заупокойное богослужение по еще не умершему человеку?» «Вы лучше скажите нам, — молвили, кланяясь хозяева, — почему вы не пошли прямым путем, а завернули к нам?» «Мы шли прямой дорогой, — отвечал Суню-кун, — но когда приблизились к реке, то увидели, что переправиться через нее не сможем. Тут вот мы услышали звуки гонга и барабанный бой и пришли к вашему дому, чтобы попроситься переночевать. А вы ничего не заметили на берегу?» — спросил хозяин. «Да, мы видели там каменную плиту, на которой вверху написано «река, достигающая неба», а внизу «ширина реки 800 ли». Лишь немногим удалось перейти ее, больше мы ничего не видели». «Повыше этого места, на расстоянии примерно 1 ли, стоит храм князя божественного влияния. Вы не видели его?» «Не видели», — — сказал Суникун. — Расскажите, пожалуйста, что это за князь? — О, почтенные отцы! — в один голос воскликнули оба старца со слезами на глазах. — Где он только не покажется, храмы строятся ему. Посылает милость скорую он народу своему. Каждый год дожди обильные нам дает его рука, над деревнями счастливые простирая облака. Раз он посылает вам благодатный дождь и счастливые облака, значит, он добр. Почему ж вы так расстраиваетесь, вспоминая о нем? Почтенные отцы! Воскликнули старцы, топая от горя ногами и колотя себя в грудь. Велики благодеяния, только много и обид. Наряду с великой милостью он обиды нам чинит. Нет святой в нем справедливости, он приносит много бед и детей для жертвы требует этот грозный людоед. Он требует, чтобы ему приносили в жертву детей? Спросил Сунику. Совершенно верно, подтвердил старик. И сейчас, видимо, наступила очередь вашей семьи, спросил Суникун. Да, в этом году наступила наша очередь, подтвердил старик. Наше селение насчитывает 100 дворов. Называется оно Чэньцзянжуан и входит в уезд Юаньхуэй, государство Чэчиго. Этот князь требует, чтобы каждый год ему приносили в жертву мальчика, девочку, свинью, барана и жертвенное вино. Все это он сразу поедает, а взамен этого посылает нам хорошую погоду и благодатный дождь. Если же не принести ему жертву, он обрушит на нас всякие бедствия. — А сколько у вас сыновей? — поинтересовался Суню-кун. — О, горе, горе! Заговорив о сыновьях, вы заставляете меня пылать от стыда! — воскликнул в ответ хозяин. Мы с братом уже старики. Зовут брата Чэнь Цин, ему 58 лет. Мое имя Чэнь Дэн, мне 63 года. В наши годы, конечно, трудно иметь детей. Мне было 50 лет, а сына я все не имел. Тогда мои родные и друзья уговорили меня взять наложницу. Я с большой неохотой сделал это, и вот у меня родилась дочь. В этом году девочке пошел 8-й год. Зовут ее И Чэн Цинь. И Чэн Цинь в переводе значит «один без мен золота». «Какое дорогое имя!» — заметил Джубадзе. «Почему же ее так назвали?» «Не имея долгое время детей», — отвечал старик, «я решил заняться добрыми делами. Строил мосты и дороги, сооружал кумирни и пагоды, делал подаяние монахам. Все эти расходы я записывал. И оказалось, что к моменту рождения дочери я израсходовал всего 30 цзиней золота, что и составляет один безмен. Вот почему ее и назвали И Чэн Цинь, один безмен золота». «А мальчик чей?» — спросил Суню-кун. «Мальчик моего брата», — отвечал хозяин. «Он тоже рожден от наложницы. В этом году ему исполнилось 7 лет, и зовут его Чэнь Гуаньбао». «Гуаньбао, охраняемый Гуанем». «А почему его так назвали?» — поинтересовался Суню-кун. «У них в доме есть изображение бога Гуань», — отвечал хозяин. «А так как они обращались к этому богу с молитвами, не с посланием сына, то малышей назвали Гуаньбао. Если сложить мои годы и годы брата, получится 120 лет, а у нас всего только эти двое ребят». И на наше горе очередь приносить жертву дошла до нас. Мы, конечно, не смеем ослушаться. Теперь вы должны понять, какие чувства мы испытываем, теряя своих детей. Вот почему наше сегодняшнее богослужение называется предварительная заупокойная служба. Выслушав эту печальную историю, Трипитака не удержался и заплакал. Еще древние люди говорили: слива Хуанмэй не опадает, а опадает слива Цинмэй. Небо наказывает тех, у кого нет детей. Слива Хуанмэй — здесь игра слов, основанная на том, что Хуанмэй или Ламэй — поздняя слива, а Цинмэй — ранняя, имеется в виду старость и молодость. «Разрешите мне спросить вас, почтенный хозяин?» — вступил тут в разговор Суню-кун. «Много у вас добра?» «Да есть кое-что», — отвечал хозяин. «Одних поливных земель у нас в цене 50, да багарных 70. Кроме того, у нас около 100 пастбищ, 300 буйволов, да около 30 голов молов лошадей. Ну, а свиней, овец, кур и гусей не перечесть. Запасов зерна в наших амбарах нам не съесть, одежды не сносить. Словом, добра у нас достаточно». «Ну что ж, в таком случае пенять сами на себя. Нельзя быть такими скрягами». «Почему вы считаете, что мы скряги?» — удивился хозяин. «Совершенно непонятно», — продолжал Суню-кун. «Почему при таком состоянии вы жертвуете своими детьми? Затратив 50 лян серебра, вы смогли бы купить мальчика, а затратив еще 100 лян и девочку. Если считать со всеми дополнительными расходами, то на все это ушло бы не более 200 лян, зато вы сохранили бы своих детей. Разве плохо оставить после себя потомство?» «Почтенный отец», — отвечали хозяева со слезами на глазах, — «вы даже не знаете, что у нас тут творится. Этот дух очень хитер, он часто появляется у нас в деревне». «Может быть, вы скажете нам, как он выглядит?» — спросил Суню-кун. — «Он высокий или маленького роста?» «Мы никогда его не видели», — отвечали старики. «Но как только налетает порыв ветра, насыщенный ароматом, мы знаем, что отъявился наш повелитель. Этот дух прекрасно знает все, что происходит у нас в деревне. Он знает даже день рождения каждого человека и принимает в жертву только наших детей. Мы готовы потратить не то что 200-300, а несколько тысяч лян для того, чтобы найти детей, похожих на наших, и такого же роста, но ведь таких нигде не найдешь». «Ну, вот что», — сказал Суню-кун. «Нельзя ли привести сюда ваших детей? Я хотел бы взглянуть на них». Брат хозяина, Чэнь Цин, поспешил в дом и вынес на руках Гуаньбао, поставив его перед фонарем. Мальчик, не подозревая, какая его ждет участь, бегал, прыгал, резвился и прятал фрукты в рукава. Суню-кун взглянул на мальчика, произнес заклинание и, встряхнувшись, превратился в его точную копию. Оба мальчика, взявшись за руки, стали прыгать и играть. Это превращение так испугало стариков, что они тут же повалились на колени. «Ну что вы, почтенные господа!» — сказал Трипитака. — Не унижайте себя. — Ведь я только что разговаривал с этим почтенным монахом, — сказал хозяин. — Когда же он успел превратиться в точную копию моего сына? На мой зов они оба бегут ко мне. Нет, это невероятно. Пожалуйста, примите свой настоящий вид. Суню-кун потер щеки и принял свой обычный вид. — Почтенный господин! — сказали хозяева, опустившись на колени перед Суню-куном. — Какой удивительной силой вы обладаете! — Ну, как? — Был я похож на вашего сына? — спросил Суню-кун. — Совершенно похожи! Точная копия! — воскликнул хозяин. — И лицо, и голос, и одежда, и рост — все как у него. — Это ж не все, — сказал Суню-кун. «Если бы взвесили нас, вы убедились бы, что и вес у нас одинаков». «Мы нисколько в этом не сомневаемся», — сказал хозяин. «А как вы думаете?» — спросил Суню-кун. «Сойду я за жертву?» «Несомненно», — сказали хозяева. «Тогда я спасу этого мальчика», — сказал Суню-кун. «И оставлю вам потомка. Пусть он возжигает благовоние и совершает жертвоприношение предкам. Я готов стать жертвой этого духа». «Почтенный отец!» — воскликнул, низко кланяясь, Чэнь Цин. «Если вы действительно решились оказать мне такую милость, я дам вашему учителю 1000 лян серебра на дорожные расходы». «А меня чем вы отблагодарите?» — спросил Суню-кун. «Но если вы решили принести себя в жертву, — сказал старик, — значит, вас не будет в живых?» «Как так не будет?» «Да вас же съест дух!» «Вы думаете, он посмеет съесть меня? Если не съест, так только потому, что от вас исходит дурной запах», — сказал хозяин. «Ну, пусть на это будет воля неба», — торжественно произнес Суню-кун. «Если он съест меня, значит, мне суждено безвременно умереть, а не съест, значит, счастье мое». Чен Цин от радости только отбивал поклоны и выразил желание прибавить еще 500 лян серебра. Между тем Чен Дэн, прислонясь к двери, горько плакал. «Почему же вы не благодарите?» — спросил его Суню-кун, поняв его состояние. «Вам тяжело расстаться с дочерью?» «Да, мне трудно смириться с этой утратой», — сказал старик, опускаясь на колени перед Суню-куном. «Мы очень благодарны вам, почтенный учитель, за то, что вы согласились спасти моего племянника. Но мне тяжело, ведь у меня единственная дочь, и когда я умру, некому будет даже оплакивать меня у гроба». «Но тогда вот что», — сказал Суню-кун. «Идите сейчас же и сварите еще 5 доу риса. Приготовьте хорошие овощные закуски и преподнесите все это вон тому монаху с длинной мордой. Я думаю, что после этого он согласится принять образ вашей дочери, и мы вместе с ним отправимся на съедение духу. Таким образом, мы совершим акт добродетели и спасем ваших детей. Что вы на это скажете?» Джу Бадзе пришел в полное смятение. «Дорогой брат, — воскликнул он, — ты можешь рисковать своей жизнью? Но меня, пожалуйста, оставь в покое и не впутывай в свои проделки». «Мой мудрый брат, — отвечал ему Суню-кун, — пословица гласит, даже курица должна заработать себе на пропитание. Нас здесь хорошо приняли, отлично угостили, и вместо того, чтобы кричать, будто ты не насытился, ты бы лучше помог их беде». «Дорогой брат, — возразил Джу Бадзе, — я вовсе не обладаю искусством превращения». «Как же так?» — произнес Суню-кун. «Ведь ты можешь принимать 36 видов». «Джу Бадзе», — вступил тут в разговор Трипитака, — «Суню-кун рассуждает правильно. Ведь недаром говорится, что спасти жизнь человека лучше, чем построить семиярусную пагоду. Своим поступком ты, во-первых, отблагодаришь хозяев и, кроме того, совершишь доброе дело, которое зачтется тебе в будущей жизни. К тому же тебе делать сегодня ночью нечего, и для вас с Суню-куном это будет приятной прогулкой». «Да что вы говорите, учитель!» — воскликнул Джу Бадзе. «Я могу превратиться в гору, дерево, камень, в паршивого слона, в буйвола, в какого-нибудь толстяка. Но принять вид маленькой девочки очень трудно». «Не верьте ему, почтенные люди, — сказал Суню-кун, — приведите-ка сюда малютку, мы посмотрим». Чен Дэн поспешил в дом и вскоре вернулся с дочерью на руках. Вместе с ним пришла его жена и домочадцы, и старые, и малые опустились на колени и стали отбивать поклоны, умоляя спасти И Чен Цзинь. Голова девочки была украшена диадемой бирюзового цвета с жемчужными подвесками. Одета она была в куртку из золотистого шелка, зеленую атласную накидку со стоячим воротником, расшитым узорами в виде шашечной доски, и юбку из цветастого шелка. На ногах были розовые атласные туфельки с носками в виде головы жабы, шелковые панталоны были расшиты золотом. Она так же, как и двоюродный брат, стала тут же лакомиться фруктами. «Ну вот, Джу Бадзе, тебе девочка, — сказал Суню-кун, — принимай поскорее ее вид, и мы отправимся к волшебнику». «Дорогой брат, — взмолился Джу Бадзе, — да разве могу я превратиться в такое изящное, прелестное существо? Поторапливайся! — прикрикнул на него Суню-кун. — Не заставляй меня пускать в ход свой посох! Не дерись, брат, — взмолился Джу Бадзе, — я сейчас попробую, посмотрим, что получится». Он поспешно произнес заклинание и, покачав головой, крикнул: «Изменись! И в тот же момент голова его превратилась в точную копию головы девочки. Но его огромный живот остался таким же и портил всю картину. «Ну, давай, давай, давай, давай дальше!» — смеясь, кричал Суню-кун. «Ты можешь бить меня, если тебе угодно», — сказал Джубадзе, «но больше я ничего не могу сделать». «Да ведь ты не можешь же оставаться с головой девочки и телом монаха», — сказал Суню-кун. «Хорошенькое дело, ни мужчина, ни женщина. Ну-ка давай я попробую что-нибудь сделать». Он дунул на Джубадзе, и тот сразу же превратился в точную копию девочки. «Но, почтенные хозяева, — сказал Суню-кун, — чтобы вы не перепутали нас с вашими детьми, уведите-ка их отсюда и домочадцев тоже. Дайте им фруктов, пусть едят, и следите за тем, чтобы они не плакали. Если дух услышит их голоса, все пропало, он будет готов выступить против нас». После этого наш чудесный мудрец приказал Шоссену хорошенько охранять танского монаха. «Вы как? Связываете жертву по рукам и ногам, или же ноги оставляете свободными, зажариваете ее или рубите на куски?» «О, дорогой брат, — взмолился Джубадзе, — перестань издеваться надо мной. Я ведь не обладаю такими способностями, как ты». Что вы, — сказал хозяин, — мы ничего подобного не будем делать. Мы возьмем два больших, покрытых красным лаком блюда, и попросим вас сесть на них. Затем эти блюда поставим на стол, и слуги унесут этот стол в кумирню. «Ну вот и чудесно», — произнес Суню-кун. «Несите блюда, посмотрим, что из этого получится». Хозяева приказали принести блюда, и Суню-кун с Джубадзе уселись на них. Затем слуги взяли столы, вынесли их во двор, поносили немного и вернулись с ними в зал. «Ну что, брат Джубадзе, — сказал довольный Суню-кун, — если нас будут носить с таким почетом, мы будем, пожалуй, главными монахами». «Если б нас только выносили и приносили, — сказал на это Джубадзе, — я согласился бы, чтобы это продолжалось до утра, но ведь нас понесут в кумирню на съедение, а это не шутка». «Ты хорошенько следи за мной, — наказывал Суню-кун. — Как только он примется за меня, беги». «Да ведь мы не знаем, кого он раньше будет есть, — сказал Джубадзе. — Хорошо, если он начнет с мальчиков, тогда я смогу убежать. А если он вначале ест девочек, тогда что делать?» «В прошлые годы, — сказал тут хозяин, — некоторые смельчаки отважились пробраться за кумирню или спрятаться там под жертвенным столом. Так вот, они видели, что он вначале ест мальчиков, а уж затем принимается за девочек». «В таком случае мне повезло, — обрадовался Джубадзе. В этот момент снаружи послышался бой барабанов и удары в гонг, засверкали огни, кто-то открыл ворота и крикнул: «Выносите мальчика и девочку!» Хозяева разразились рыданиями, четверо слуг подняли столы и понесли их прочь. Если вам интересно узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.